Глава 25. Алена. Или можно всем разделиться и поселиться девочкам с девочками, а мальчикам с мальчиками, мило хлопая глазками, предложила Дана, чтобы никому не было обидно. «Но уж нет, я против», — возмутился Андрей, притягивая жену ближе к себе и сгребая в охапку. «Если ты так хочешь, пташка, я не против», — прошептал Митя, пока остальные жарко спорили о ночевке. Тему как-то быстро замяли. Все заметили, какие убийственные взгляды, исходящие от Майки, летели в сторону Фила. Поэтому вопросов, почему я вдруг решила ночевать отдельно от мужа, ни у кого не возникло. Было ясно, что эти двое ни за что не поселятся в одном домике. Девчонки кидали в нашу сторону любопытные взгляды, и когда парни отправились в домики, чтобы отнести туда наши вещи, налетели с вопросами. «Рассказывайте, что между вами», — глядя на Майку, спросила Наиля. «Я еще со свадьбы помню, что были какие-то разборки, только казалось, что вы хорошо проводили время вместе». «Да какой уж там, я просто хотела заставить ревновать одного парня, поэтому они и сцепились», — ответила Майка, грустно вздохнув. «Судя по твоим несчастным глазам, с тем парнем ничего не вышло», — предположила Дана. «Да, там плохо все. Но Фил такой козел, каких еще поискать?» Выпалила подруга слишком эмоционально. «Да ладно, не так уж он и плох», — попыталась оправдать его Дана. «Он ужасен был, пока учился в универе. Сейчас же очень изменился. Мне кажется, со дня свадьбы Мити его вообще словно подменили. И Андрей мне это говорил». Закусив губу, Дана вопросительно посмотрела на меня. Но мне оставалось только пожать плечами и развести руками, потому что в этом вопросе Майка была категорична. «Давайте не будем портить день, не стоит говорить о нем. Продолжим веселиться. Кто хочет в пляжный волейбол?» Быстро отвела от себя внимание хитрая Майка. «Я хочу», — подхватила Дана. «Я тоже буду», — согласилась и я, заряжаясь их энтузиазмом. «Мне, пожалуй, не стоит», — пробормотала Наиля, опуская взгляд и вздыхая. «Конечно, не стоит», — воскликнул Ренат, приближаясь. «И я тебе компанию составлю. Будем судить матч, хорошо?» Я заметила, как они быстро поцеловались, и Ренат что-то шепнул жене на ушко, и как при этом вспыхнули щеки девушки. Вокруг были такие милые парочки. Дана с Андреем тоже переглядывались, подмигивая друг другу и посмеиваясь над чем-то, что знали только они. «Можно мне в вашу команду?» – спросил Митя, подкравшись сзади и обняв меня. «Думаю, можно», – с удовольствием согласилась я. «Тогда в нашей команде будет два парня и одна девушка, а у вас наоборот», — воскликнул Андрей, тоже собственнически приобняв свою красотку жену. «Ничего, мы вам спуску не дадим», — самонадеянно заявил Митя. «Не припомню, чтобы ты играл в какой-то команде», — хмыкнул Фил. «Твое баскетбольное прошлое тоже не в счет», — возмутился Митя. «Волейболом я тоже занимался», — не лез за словом в карман Фил. «Я бы никогда не подумала, что он спортсмен». Но стоило ему только скинуть футболку и остаться в одних шортах, тут же поняла, что он просто прятал свое подкачанное тело. Я перевела взгляд на Майку с немым вопросом. «Ты это видела?» Но поймала ее за рассматриванием идеального торса парня. Ей явно было не до меня. Вздернув брови, я посмотрела на Митю и кивнула на парочку, которая бросалась друг в друга горячими взглядами. «Может, пусть Фил играет с нами?» «Мне кажется, между ними что-то может быть», — предположила я, шепча Мите на ухо. «Ну уж нет, я тебя не оставлю», — пылко шепнул он мне, обжигая ухо горячим дыханием. «Пусть соперничают, весело будет, вот увидишь». Митя оказался прав. Игра была воспламеняющей. Вся пронизана электрическими разрядами, летающими от Фила к Майке и обратно. Мы, конечно, тоже принимали участие, но больше веселились. У них же шла борьба не на жизнь, а на смерть. Они бились буквально за каждый мяч. «Я пить хочу, да?» И с удовольствием приняла бы горизонтальное положение, причем больше не вставала бы сегодня. Простонала я, когда мы проиграли с разгромным счетом. «Я тоже умираю», — присоединилась ко мне Дана. «Пошли найдем свободные шезлонги». Только я собралась позвать с нами Майку, как поняла, что ее и след простыл. Успела увидеть ее спину, торопящуюся в сторону домиков. Бежать за ней сил не было, так что я понадеялась, что она вернется сама. Я не ошиблась. Майка вернулась спустя минут 20, ослепляя своей широкой улыбкой. И только я видела, какая буря кипела внутри подруги. Не останавливаясь и прямо на ходу скинув с себя мало что скрывающую полупрозрачную тунику, она, оставшись в минималистичном купальнике, прошла мимо и красиво нырнула в бассейн. Конечно, я краем глаза не забывала наблюдать и за Филом. Он сжимал челюсти так, что желваки ходили. Взгляд был прикован к моей подруге и ее красивому стану. Его тело было все натянуто, словно у хищника, готового в любой момент броситься на добычу. Между ними явно что-то происходило, и я даже порадовалась, что мы оказались в этом месте в таком составе. «Май, ты куда-то убежала после игры?» – спросила я, когда она выплыла и легла рядом со мной, прикрыв глаза. «Купальник надеть ходила. Запыхалась, пока играли, захотелось окунуться», – ответила она, даже не открыв глаза. Я видела, как высоко вздымалась ее грудь, и понимала, что вся расслабленность, которую она демонстрировала, была напускной. «Май, что у вас с Филом?» – шепнула я, склонившись к ней поближе. «О чем ты?» «Я его просто не перевариваю», – так же тихо ответила Майка. «А приходится проводить время вместе, еще в один домик чуть не поселили. А я почему-то уверена, что он тебе нравится», – решила я сказать прямо, потому что не понимала, почему подруга вдруг решила скрытничать. «Мне много кто нравится. Только шанс подобным мудакам давать, значит, совсем опуститься на дно». Фыркнула Майка, но самое главное, она не отрицала, что парень ей нравился. «К тому же не забывай про Севу. Я вроде как в него влюблена. У нас все сложно, и в последнее время с ним невозможно спокойно даже говорить. Но я пока не готова поставить точку». «Ты все еще веришь в какую-то историю с ним? И после того, как он себя... «Вел, сможешь с ним встречаться?» – возмутилась я, хотя и понимала, что так делать неправильно. «Извини, я лезу не в свое дело. Может, это мне только кажется, что Сева недостоин тебя и ведет себя по-свински?» «Да ты права, не извиняйся. Просто нужно время, чтобы все встало на свои места», – произнесла Майка совсем грустно. «Не хочу, чтобы ты грустила. Нужно сегодня от души повеселиться», – решила я поддержать лучшую подругу в трудное для нее время. «Тебе лучше побольше времени проводить со своим мужем», – возразила она. «Митя и так здесь», – не отступала я. «Я могу проводить время с вами обоими, только еще немножко полежу и будем отрываться». Веселье и впрямь набирало обороты. Пока жаркое солнце палило, мы плавали в бассейне, катались с горок, весело визжая и смеясь, словно малые дети. А позже, когда солнце клонилось к зениту, аниматоры, диджей, ведущий и бармен развернули уже совсем не детские развлечения. Чем темнее становилось, тем жарче начинались танцы и игрища, тем крепче в баре разливались напитки. Неугомонный ведущий заставлял всех участвовать в разнообразных конкурсах, подхлёстывая всеобщее веселье. В одном из таких Майке пришлось встать в пару с Филом. Как ни странно, парочка не особо и отпиралась. А одержав честную победу в схватке с соперниками, решили станцевать горячий танец. Уже тогда я заметила, как сверкали глаза подруги рядом с нахальным Филом. После они вдвоем куда-то ушли. И так до середины ночи, пока вокруг шло безудержное веселье, они то появлялись, то пропадали. Направляясь с Даной и Наилей к домикам за куртками, когда похолодало, мы застукали этих двоих, страстно целующимися, за одним из наших домиков, как раз тем, куда поселились Митя и Фил. «Похоже, ты сегодня с мужем ночуешь», — хихикнув, шепнула Наиля. Мы не стали тревожить парочку и прошмыгнули мимо, пока те нас не заметили. Мы так долго веселились, что ноги уже больше не могли меня держать, а тело очень просило принять горизонтальное положение и отключиться до утра. Глаза медленно моргали, когда я танцевала медленный танец с Митей. «Устала?» – я кивнула. «Пошли, провожу тебя к домику». «Мои ножки жутко ноют», – решила я немножко покапризничать. В ту же секунду я взлетела, оказавшись на руках любимого мужа. Он нес меня так, словно я ничего не весила. «Тебе не тяжело? Ты ведь тоже весь день на ногах», – пробормотала я, склонив голову ему на плечо. «Ты легкая, к тому же мы уже на месте», – ответил Митя и поставил меня на ноги. «Спокойной ночи». Он шепнул и склонился, чтобы поцеловать меня. «Мы можем поцеловаться и внутри», – широко зевнув, сообщила мужу. «Так мы в разных домиках ночуем, разве не ты это предложила?» – спросил он. «Ладно, сходи в свой домик, убедись, что там Майка с Филом и возвращайся. Я подожду». Не в силах спорить и доказывать, махнула я рукой и снова зевнула, присаживаясь на скамейку, потому что ноги меня уже не держали. Ты оказалась права. Они там то ли ссорятся, то ли мирятся, но вряд ли будут спать отдельно. Там такие страсти. Широко улыбаясь и поигрывая бровями, сообщил Митя. «Хочу на ручки и спать», — хмыкнула я, словно маленькая. Никогда так не прикидывалась, и вдруг захотелось. «Сейчас я отнесу свою девочку в кроватку», — тут же принял правила игры мой муж. В благодарность за послушание я позволила целовать меня весь путь до кровати. «Милый, я обязательно бы обсудила с тобой вопрос нашей интимной жизни, но сейчас нет на это никаких сил. Я спать, но ты обязательно завтра мне напомни», — пробормотала я уже с закрытыми глазами. «Пташка, я тебя никуда не тороплю. Я очень рад, что мы теперь вместе. Так что мне вполне достаточно засыпать, крепко обнимая тебя, но я, конечно же, напомню тебе», — услышала я голос любимого, уже уплывая в сон. Всю ночь я таяла в теплых крепких объятиях, качаясь на волнах волшебных сновидений, где я была нежной принцессой, и мой принц исполнял все мои желания, ожидая, когда же я скажу «да». Проснувшись, я не обнаружила Митю рядом, зато на соседней кровати громко посапывала Майка, и когда только эта развратница вернулась, откинув одеяло, я поплелась в душ, а после, немного освежившись, словно зомби направилась на зов кофе. И хотя накануне я вообще не притронулась к алкоголю, чувствовала я себя прескверно, похмелье настигло меня, пропустив этап опьянения. Как спалось, родная? Сзади меня обнял муж, легко целуя в шею. «Вообще хорошо, но вот проснулась я не очень. Куда ты делся?» – недовольно буркнула я. «Твоя подруга очень громко вернулась рано утром. Сказала, чтобы я валил к своему дружку, вот я и ушел», – легко объяснился муж. «Интересно, что у них там с Филом? А мне больше интересно, что именно ты хотела обсудить со мной перед сном», – пробормотал он, слегка касаясь губами мочки уха.